Потом с этой добычей вернулись на льдину. Хотя зайца и не удалось поймать, зато Петя обогатил свой гидробиологический музей. Нарту с байдаркой оставили в сотни метров от трещины. Завтра мы снова поедем выслеживать нашего зайчишку. После обеда с удовольствием слушали последние известия по радио из Москвы и передачу для Красной Армии. Сейчас допишу дневник, заберусь в мешок и буду дочитывать, что дело Чернышевского. Температура упала до 2 градусов холода. Обрадовался, что снег теперь меньше будет таять. Вода нам сильно противила, хотя мы и знаем, что когда наступят морозы, будем с грустью вспоминать о ней. Придется затрачивать много-много трудов, добывая из снега воду для приготовления обеда и мытья посуды. Петр Петрович пришел около часу ночи. Он еще раз опускал вертушку для определения дрейфа. 4 августа. Ходил выслеживать Лахтака. Несколько раз проваливался между торосами. Лахтак не показывался. И эта охотничья прогулка не принесла никакого результата. Заяц словно почуял, что за ним следят, и скрылся. Кренкель перенес палатку с техническим имуществом в другое место. Занимались перевозкой снаряжения, уложенного в хозяйственные палатки. Так мы меняем расположение нашего полюсного городка почти каждый день, стремясь выбрать наиболее выгодное место, защищенное от воды. От ветра же защищаться на льдине невозможно. Женя после обеда сразу заснул. Он работал 35 часов подряд. Утром он еще раз сделал астрономическое определение. Нас снова отнесло на 4 мили к северу. 5 августа. Встал и оделся мгновенно, так как спал в мешке без белья, а в палатке довольно прохладно. Сегодня испытал большое огорчение. Обследуя холодильник, разрыл пещеру, где лежат мясо и рыбы. Едва открыл, в нос ударил тяжелый запах разложения гнили. У меня руки опустились. Все наши надежды на запасы свежего мяса сразу рухнули. Это солнечные лучи, проникая сквозь толщу льда, повредили наши пищевые ресурсы. Рыба, лежавшая в глубине пещеры, стала мягкой, но не имеет скверного запаха. Я достал мясо, очистил его ножом, стало пахнуть меньше. Утрамбовал мясо кусочками льда, может быть, кое-что еще удастся использовать. Меня беспокоила мысль о том, в каком состоянии находится 100 килограммов телятины, зарытые в соседнем холодильнике. Я побежал туда, долго орудовал пишней. Оказалось, что после наружной очистки мясо можно есть. Конечно, если бы оно лежало на полке в мясном магазине, то любой санитарный инспектор запретил бы продавать, а в наших условиях сойдет. У нас санитарный врач свой, согласится, а если не даст сразу согласия, то уговорим. Хотя наши желудки не совсем хорошо реагируют на такую пищу, но ничего не поделаешь. Мясо для нас очень важно как противоцинготное средство. Что же касается запаха, то у нас есть испытанные и надежные специи для борьбы с ним. Лавровый лист, лук, чеснок и перец в таком количестве, что при еде драло горло как наждаком. Это мое изобретение, одобренное всеми жителями станции «Северный полюс», даже веселым, который, как ни странно, поедает острую пищу с большим удовольствием. На обед у нас сегодня была уха, жареная рыба и чай. Порядочная порция ухи осталась еще на завтра, так как я сварил ее сразу почти полведра. В палатке сильно чувствовала сырость, и Эрнст предложил развести хотя бы на час примус. Действительно, это помогло. Стало теплее и приятнее. Мы потянулись даже к книгам, занялись чтением на время короткого досуга. Петрович весь день работал на лебедке, делал полную гидрологическую станцию на глубину 1000 метров. Кроме того, он 4 раза опускал вертушку. Я сказал Ширшову, что снова видел льдину с водорослями. Он отправился к этому месту на лыжах, собрал там водоросли и теперь тщательно исследует их в своей лаборатории. 6 августа. До обеда я мастерил из жести детали нового аппарата.